«Да, недешево», — оценил лейтенант. «Ладно», — прервал ностальгические настроения женя, — «будет еще время повспоминать. Давай о деле. Ты как, с эфиопами справился?» «Ну да, спасибо вам за предупреждение, оно очень вовремя подоспело. Я только успел развернуть людей, огневые позиции расставить до сектора обстрела распределить. Как явились, голубчики, вон стоят», он указал куда-то назад. Женя всмотрелся, в направлении, указанном тезкой, в тени деревьев под охраной одного из бойцов уныло сидели четверо эфиопов. «А сколько их всего было?» «Шестеро. Они думали нас врасплох застать. Да так и было бы, если б не вы». Ан все наоборот повернулась. С двух сторон по ним полоснули. Двое сразу с копыт долой, а остальные винтовки побросали и руки вверх тянут. Лопочут что-то, поминают какого-то Юджина. «Это интересно. Пойдем-ка с ними поболтаем». Женя в сопровождении лейтенанта подошел к пленным. Эти эфиопы были одеты куда как скромнее, чем группа того же Тысымы, да и выглядели они более хилыми и заморенными. Нет, не бывают такие люди хорошими солдатами. А солдаты ли они вообще? Увидев приближающееся начальство, эфиопы поднялись. «Селом», — начал Женя по-амхарски, — «отвечайте, кто вы такие, из каких племен, кто вас сюда послал, и, зачем-то», — добавил, — «от вашей откровенности будет зависеть ваша жизнь». Пленные загомонили, перебивая друг друга, так что в итоге понять хоть что-то было решительно невозможно. «Тихо». Пленные замолчали, испуганно глядя на незнакомого белого человека. Изо всех них Женя выделил одного, выглядевшего более уверенно, нежели другие, и указал на него. «Ты говори, мы не хотели воевать, нас послал сюда человек со шрамом. Он просто послал и вы пошли, мы не смели ослушаться. Все знают, он страшный человек. Все, кто хоть раз осмеливались ему возразить, просто исчезали. Несколько дней назад он пришел в нашу деревню, с ним были солдаты. Он забрал половину мужчин на войну. Так вы все из одного племени?» «Да, так и есть. Нас было пятеро, все из одной деревни. А мне сказали, что вас было шестеро. Это был не наш», — замахал руками эфиоп. «Его прислал человек со шрамом. Он приказывал нам и говорил, что нужно делать. И вы так просто слушались. Вас пятеро, он один. Удавили бы ночью по-тихому и ушли. Нельзя, это слуга человека со шрамом». «Ну и что? Человек со шрамом, сильный колдун, это все знают. Когда он пришел в нашу деревню, вождь выстрелил в него из ружья и не смог убить». «Интересно», — подумал Женя, — «это какого же уровня должен быть броник, чтобы выдержать пулю из дробовика без вреда для человека?» «Ну а сейчас», — продолжал он расспросы, — «слуга человека со шрамом умер, и никто больше не может вам приказывать. Так чего же вы ждете? Идите обратно, откуда пришли. Мы уйдем, но прежде хотим поговорить с Юджином». «А зачем вам Юджин?» «Человек со шрамом хочет напасть на крепость и убить Юджина. Но Юджин хитрее и сильнее, его удача больше. Когда он убьет человека со шрамом, мы хотим прийти сюда и жить здесь. Мы знаем, Юджин всегда держит свое слово. Ты понимаешь амхара?» — спросил Женя лейтенанта. «Нет, разве что пару слов. А зря, стоит выучить. Сейчас вдоль Сибирки половина населения – эфиопы, а когда эта заварушка закончится, чувствую, их станет намного больше. Вот эти», — Женя кивнул на пленных, — «хотят переселиться к нам всем племенем. Представляешь, они готовы бросить дома и посевы, чтобы только жить там, где не воюют». «Да, обстоятельства», — протянул Воротынский. Женя снова повернулся к эфиопам. «Сколько людей у человека со шрамом?» «Много, очень много. А где он сейчас?» «Там, в лесу, возле крепости». «Хорошо, я вас услышал», — важно заявил Женя. «Вы хотите говорить с Юджином?» «Да, да», — закивали пленники. «Я Юджин». После этого объявления в глазах суеверных эфиопов появился страх. «Вы знаете, что я всегда выполняю свои обещания». Эфиопы закивали еще сильнее. «Так вот, я обещаю убить человека со шрамом. Неважно, колдун он или нет, мне известно его настоящее имя, и он не имеет власти надо мной». Глаза эфиопов размером стали с царскую пятирублевую монету. Теперь можно было не сомневаться. В случае благополучного исхода битвы, они придут сюда жить. В Аддис-Абебе убудет, а здесь, у Жени, прибавится. «А что будет с нами?» — спросил выбранный переговорщиком эфиоп. «Вы останетесь здесь до утра», — распорядился Женя. «Вечером вас накормит, а утром отпустит. Можете идти обратно в свою деревню. И если решите, приходите ко мне, когда прекратится война». Страх в глазах эфиопов сменился благоговением. Они коротко переговорили между собой, сели и принялись ждать ужина. «Вот так, тезка», — обратился женя к лейтенанту, — «происходит сбор ополчения в феодальном обществе. Пришел великий шаман, отсчитал нужное количество мужчин и увел с собой на войну, а тех, кто был против, без тени сомнения пристрелил. И что их?» — Воротынский кивнул на пленников. «Вот так просто на пинках сюда пригнали. Ну, не только. По сути, все их племя сейчас в заложниках. Если они не выполнят приказ здесь, их родных убьют там. Кроме того, они все до единого суеверны, как старые бабки. Один из эфиопских на больших начальников числится в великих колдунах, и через своих прямых порученцев он руководит действиями таких вот мелких групп. Один из тех, кого вы убили, вел их сюда и отдавал им приказы, а они не смели ослушаться. Потому что иначе великий колдун непременно узнает, начнет гневаться и, опять же, всех убьет. Ты их накорми, но, на всякий случай, держи связанными и под присмотром. Не то, чтобы они опасны, но если их отпустить сейчас, их запросто перехватит эфиопы посообразительней, и наш замысел может и не сработать. Утром, когда заварушка закончится, отпусти, естественно, без оружия, а личные вещи, всякую мелочевку, отдай. Ну и в дорогу им каждому по ИРП выдели. Если с харчами у тебя туго, я сейчас из своих трофеев чего-нибудь подкину. Будет начальство наезжать, ссылайся на меня. Мол, Юджин приказал. Так вы и есть Юджин. От изумления глаза лейтенанта, и без того не слишком узкие, еще более округлились. А ты, типа, еще не сообразил? Прищурился женя. Ну, у меня были некоторые подозрения. А спросить, язык отвалится? Да как-то не решился. Мы-то с парнями думали, что Юджин – это какой-то секретный агент командора. В какой-то мере, так оно и есть. Да не бери в голову. Это эфиопы так меня прозвали. Евгений по-английски как раз звучит как Юджин. Я в школе немецкий изучал. Ну так немцы меня Эльгином называли. Да и вообще учи языки, брат, это полезно. Ну так что у тебя с харчами? Да есть у нас еда, на всех хватит. А что кобуры на боку нет? Не дают пистолета? Это ж самое офицерское оружие. Нет, не выдают. Короткоствола на всех не хватает. ХМ, ну, тогда проводи меня. Подойдя к броневику, женя порылся в груди трофеев, вынул беретту. Вот, тезка, держи от меня на память. Кобуру и патроны сам добудешь. Ну ладно, нам пора ехать. Удачи вам, Евгений Михайлович. Крикнул до крайности довольный лейтенант и махнул бойцам, чтобы открывали проезд. Ганамак рыкнул мотором, и колонна, тускло отсвечивая железными боками, проползла мимо радостно машущего вслед лейтенанта, сруба блокпоста, улыбающихся бойцов и хмурых пленников. Дорога вела на юг, туда, где ждали заботы, бои, эфиопы и человек со шрамом у Ольди Сымает, прячущийся где-то в лесу около форта. Глава 13. До поворота на форт долетели быстро, чуть больше, чем за час. Обещанных людей и бензина видно не было. Женя тут же вызвал по рации Касаткина и получил от него заверение, что самое позднее через четверть часа все будет на месте. Сидеть эти 15 минут на жестких неудобных сиденьях совсем не хотелось. Женя поерзал, да и полез наружу. Выбрался на свежий воздух, кряхтя по-стариковски, потянулся, сделал несколько наклонов и вдруг заявил, что-то скучно стало, надо бы развеяться. Анбысса, ты тот блокнотик смотрел? Вопрос, понятно, был риторический. Трясло в ганамаге так, что прочесть на ходу хоть что-нибудь было абсолютно невозможно. Эфиоп достал из кармана бережно завернутую в полиэтилен книжицу, раскрыл ее и принялся разбирать диковинные значки, комментируя прочитанное вслух. Остальные собрались вокруг и старательно грели уши. «Правда», — говорил Анбысса на корявом английском, которого Галка, к примеру, почти не знала, но Клаус успевал ей толмочить, и по мере чтения глаза ее становились все больше и больше. «Это записи какого-то человека», — переводил Анбысса, который исследовал территорию в районе водопада. Женя кивнул. Про водопад он уже знал. Эфиоп перелистнул несколько страничек. Тут много иносказаний, но понять, о чем идет речь, вполне можно. Здесь написаны координаты нескольких объектов, каких-то древних каменных строений. Большинство из них наполовину разрушены, и привязка дана опять-таки относительно водопада. Эфиоп продолжал листать блокнот, бегло пролистывая страницу за страницей. Так, здесь описаны различные озера, большие и малые. Вот особо выделено одно из них, очень странное. Тут написано «Озеро Дьявола». Судя по описаниям, это озеро мы с Мироном видели, проходили мимо, когда шли к тебе, Юджин. Вот описание каких-то камней, скал. А вот тут он пишет. Анбысса прекратил чтение и вопросительно глянул на женю. «Читай, здесь все свои», — подтвердил тот, и Эфиоп продолжил. «Этот человек пишет, что, осматривая какие-то древние развалины, нашел в них странный шар. По его мнению, это глобус этой планеты и огромная ценность. Тут дальше что-то про эпохи, про культурные слои, это мне непонятно, слишком много незнакомых слов. А вот здесь», — Анбесса перелистнул книжицу в самый конец, — «говорится, что человек нашел недалеко от своего жилища какое-то строение, которого раньше не было, и что он собирается его посетить. Все, больше здесь ничего нет». Эфиоп закрыл блокнотик, завернул его в полиэтилен и передал жене. «Юджин, я не слишком ученый человек, и мне в этих записях многое непонятно. Их надо показать Мирону, он знает больше меня, и лучше сможет перевести то, что здесь написано». Женя кивнул. «Спасибо, Анбысса, я так и сделаю». Он убрал блокнот глубоко во внутренний карман и повернулся к Сержу. «Сергей, ты ничего не хочешь рассказать? О чем?» — сделал тот непонимающий вид. «О том месте, где ты нашел эти записки. Я уже все рассказал». «Ну хорошо, тогда я сам кое-что расскажу. Минут 5 у нас еще есть, а потом ты, может, что-нибудь вспомнишь». Серж, старательно удерживая на лице вежливую полуулыбку, лихорадочно соображал. «Вот, млин, попал. Ну кто же мог знать, что в этом блокноте все так конкретно расписано? Что же делать? Шарик, понятное дело, имеет огромную ценность. Жаба велит притырить его до лучших времен. Сменять его всегда будет можно, на оружие, на еду и патроны. Он не испортится, не прокиснет, все-таки камень. С другой стороны, сдать находку сейчас, это заработать серьезный бонус доверия со стороны того же Юджина, да и всех остальных, кто живет с ним в форте. Так что же делать?» Пока Серж пытался решить вечный вопрос, Женя начал рассказ. «Эта планета создана, скорее всего, искусственно. Ее создатели, их называют по-разному. Писателями, смотрящими, наблюдателями, закидывают сюда людей, устанавливают некие правила игры и соблюдение этих правил жестко контролируют. Основной способ контроля – управление каналами поставки. А, ну да, вы об этом не знаете. Каждый достаточно крупный человеческий кластер имеет в своем распоряжении некий терминал, через который можно заказать у смотрящих практически любой предмет. Еду, технику, медикаменты, все. Ограничения, нельзя пересылать живых существ. Ну и еще сильно ограничено оружие, особенно нарезное и автоматическое. Эти же смотрящие ограничивают вес разовой поставки. И если люди перестают соблюдать установленные для них правила, смотрящие могут уменьшить вес поставки или полностью перекрыть канал, на время или насовсем. С другой стороны, за какие-то достижения могут и бонусы выдать, разовые или постоянные. А что, можно действительно заказать вот совсем-совсем любую вещь. Влезла галка. Любую. И мотоцикл? Ну я же обещал. В крайнем случае, если ты захочешь что-то очень уж тяжелое, закажу отдельные агрегаты. Ты ведь сможешь их собрать вместе? Еще бы. Фыркнула девушка. Хорошо, с этим разобрались. Но это было лишь вступление. Примерно 2 года назад смотрящие стали добавлять в свои правила новые элементы. На планете, зачастую в самых труднодоступных местах, стали появляться некие платформы. Этакие круги из неизвестного материала диаметром в 50 метров. А еще люди стали изредка находить шарики, вот такие же, как твой, кивнул Женя Сержу. Сергей, поглощенный рассказом, даже не заметил, что этот сволочной Юджин нисколько не сомневается в наличии у него шара. Если соединить шарик и эту платформу, то вместо платформы одномоментно возникает форт. По сути, средневековая крепость со всеми деталями и укреплениями, только абсолютно пустая и необжитая. Мебели почти нет, еды нет, рам в окнах, и то нет, сквозняки повсюду гуляют, только стены и двери, ну и крыши. Но самое главное, то, что в этой крепости появляется терминал поставки. Именно поэтому такой шарик, большая ценность и еще большая редкость. Но для одного человека он бесполезен. Даже если удастся найти плиту платформы и активировать ее, в одиночку такое строение не удержать. Даже если сидеть в крепости безвылазно, все равно найдется команда, которая проникнет внутрь и прикончит старого владельца, а козырный домик заберет себе. Поэтому все подобные форты принадлежат крупным анклавам. У них есть достаточно людей и оружия, чтобы удержать в руках такое ценное имущество. Женя закончил рассказ и в упор поглядел на сержанта. «Я знаю, что шар сейчас у тебя. Я готов выкупить его по любой разумной цене. Оружие, боеприпасы, снаряжение, автомобиль, топливо, все, что имеет здесь, на платформе ценности, что можно получить по каналу поставки. Если захочешь, придет бригада мастеров и срубит тебе дом по твоему проекту в том месте, где укажешь. Только имей в виду, большинство анклавов, например, те же эфиопы, предпочитают такие вещи не выкупать, а просто отбирать. Бывшего владельца при этом, скорее всего, убьют, чтобы не болтал лишнего. Так что думай, думай. Да, и еще, если ты не собираешься отшельничать, тебе так или иначе придется жить среди людей, а от них очень трудно что-либо утаить. Об этом тоже подумай. Женя хотел сказать еще что-то, но тут со стороны форта Сибирь подлетели две машины. Армейские джипы времен той еще войны, американские Dodge 3/4. На взгляд Сергея, раритет ничуть не меньший, чем их броневики. Такие обычно хранятся в музеях, где энтузиасты сдувают с них пылинки и рукавом вытирают малейшие пятнышко на лаке. А если нет, то в силу возраста подобные ветераны рассыпаются на помойках кучками ржавчины. Эти же экземпляры были в прекрасном состоянии и уверенно скакали по дорожным кочкам и рытвинам. Передний додж лихо тормознул около головного броневика, задний проделал тот же маневр. Из машин горохом посыпались здоровые, накачанные парни в современном цифровом камуфляже, в касках и брониках, но вот только в руках у них были не АК-104, обвешанные прицелами и подствольниками, и даже не старенькие 74-е, а вовсе весла АКМ. Да и то не у всех. Некоторые щеголяли немецкими штурмгиверами СТГ-44. У пулеметчика же был и вовсе тяжеленный ДПМ со здоровенным блином дискового магазина. Старший из вояк подошел к жене, и они, отойдя в сторонку, начали о чем-то переговариваться. Новоприбывшие бойцы радостно обнялись с Клаусом и, вытащив из машин канистры с бензином, начали переливать топливо в баки броневиков. А предоставленный самому себе Сергей судорожно пытался переварить вываленную на него информацию, от которой мозги буквально закипали. Платформа, канал поставки, активатор, нет, он знал, чувствовал, что шарик ему достался непростой, но даже предположить не мог, насколько ценная вещица попала к нему в руки. Внутренняя жаба тут же захотела припрятать штуковину куда подальше, на черный день. Хомяк же разошился, стоило только представить огромные кучи всевозможного барахла, которые можно было бы выменить за эту штучку. Да, круто, завести свой собственный замок, собственный канал поставки. Но чертов Юджин абсолютно прав. В одиночку такое добро не удержать, силенок не хватит. Есть такие ресурсы, владеть которыми под силу только государству. А государства склонны забирать нужные им вещи силой, либо за символическую плату и почетную грамоту, так что предложение Юджина, как ни крути, вполне честное. Но вот не хочется так сходу расставаться с находкой. Зря, что ли, он уходил от негров. Зря, что ли, помирал от ужаса, спускаясь вниз по скале. Черт, нет, так сходу решать нельзя. Надо успокоиться, как следует все обдумать, взвесить все возможные варианты. Сергей, погруженный в свои мысли, Серж даже не заметил, как к нему подошла Галка. А, вскинулся он, чуть не дернувшись к кобуре, и, узнав девушку, облегченно выдохнул. А, и постарался обратить все в шутку. Нельзя ж так людей пугать. Я не пугала, и подошла, между прочим, спереди. Это ты непонятно где витаешь и непонятно о чем думаешь. Ну да, задумался. Думать, порой, полезно. И до чего ты додумался? Я слышала, что тебе Юджин про шарик говорил. Пока ни до чего, честно сознался Серж. Галка прищурилась и спросила прямо, в лоб, что, новый бункер себе строить собрался? С чего это ты взяла? Сергей попытался сыграть удивление, но получилось, видимо, плохо. По крайней мере, Галка не поверила. Сам же рассказывал про свой ковчег, про то, как всю свою жизнь променял на подвал с ништяками. Ты же из-за этого только и жену с сыном потерял. Посчитал, что лишний мешок муки важнее близкого человека. Серж помрачнел. Я к тебе в душу не лезу, и ты ко мне не лезь. Да нужен ты больно. Только твое подвальное прошлое и без того изо всех щелей прет. Я видела, какое у тебя лицо было, когда ты прикидывал, как подороже шарик запродать. И видела, как там, на эфиопском блокпосту свои трофеи отдельно от прочих укладывал. И что в этом такого, что с бою взято, то свято. А то, что ты жлоб, жлоб и куркуль, такие как ты за лишнюю копейку удавятся. Без выгоды для себя и шагу не сделают, и пальцем не пошевелят. Мне что, надо было стать бессребреником? В Всем все раздать и сидеть с голым задом, ты не передергивай. Про крайности, это ты сам придумал. А я вообще другое сказать хотела. А что ты хотела? Да ничего, все равно ты не поймешь. Куркуль, он и в Африке куркуль. Копай свой погреб, затаривай барахлом. Эфиопам пригодится. Сергей озлился. Пришла тут, курица малолетняя, и еще выговаривать ему пытается. Ну да, я не хочу в совок. Он уже почти кричал, забыв обо всех вокруг. Я не хочу честно добытое добро раздавать всем подряд. Да, у меня есть свои корыстные интересы, и я хочу устроиться в этом мире с максимальным комфортом и с минимумом проблем. Это тебя поманили мотоциклеткой, и ты с радостью побежала в стадо. А я привык своим умом жить и своими руками жизнь свою строить. Сергей чувствовал, что он в пылу перебранки перегнул палку. Но, к его удивлению, Галка не стала отвечать на его выпад. Она лишь негромко и очень спокойно сказала: «Я же говорила, что ты не поймешь. Одно слово, куркуль». Повернулась и также спокойно пошла прочь. Сергей почувствовал, что в ее глазах он сейчас потерял всяческое уважение, и это понимание разозлило его еще сильнее. Тоже, млин, нашлась каратистка-коммунистка. А когда он ее из своих запасов кормил, за обе щеки метала и морду не кривила, делала вид, что так и надо. Да на кой она ему сдалась, байкерша недоделанная. Да он, да она, Сергей, женя, закончив разговор с командиром приехавших на усиление бойцов, подошел в самый неподходящий момент. Серж еще вес пыхал внутри себя праведным гневом, обида на Галку была еще слишком свежа. Поэтому он и ответил резче и грубее, чем следовало. Чего надо? Но тут же, сообразив, с кем сейчас разговаривает, спохватился. Извините, Евгений Михайлович, у нас тут с девушкой вышел принципиальный спор, и он оказался более эмоциональным, чем ожидалось. Ну да, хмыкнул женя, ваш спор вся наша компания слышала. Разве что Анбасса ни слова не понял, поскольку языка не знает. Но я о другом. Сейчас мы пойдем воевать. Всего через 100 километров, через час пути, будет битва не битва, но серьезный бой, уж наверняка. Достаточно высока вероятность получить ранение, а возможно и помереть. Я понимаю, что вам ни за что здесь сражаться. Вас ничего не привязывает ни к форту, ни к Русскому Союзу. Да и вы сами не склонны связывать свое будущее с анклавом. Но вы, я вижу, грамотный боец, хороший стрелок. Если хотите, можете поучаствовать в бою как наемник. За трофей, имущество убитых вами эфиопов, от исподнего и до винтовок, достанется вам. Я за этим прослежу лично. Вот что за человек, вроде, и все правильно говорит, и предложение выглядит честным, но только в свете недавней перепалки с байкершей звучит как издевательство. Типа, нет у него таких моральных принципов и нравственных устоев, за которые он способен рискнуть шкурой, и поэтому его услуги просто пытаются купить. У Сержа аж скулы свело от злости, а этот мерзкий Юджин, он словно насквозь все видит. Сергей, я понимаю, что на принятие такого решения нужно время. Как я говорил, дорога до форта займет час. Думаю, этого вполне достаточно. А сейчас прошу в машину, время не ждет. Командир отдал приказ, бойцы в камуфляже рассыпались по кустам по обе стороны дороги и исчезли из виду. Минут через 5 по дороге следом за ними двинулась колонна. Сперва ганамаги, за ними даджи. Тащились медленно, часто останавливаясь, чтобы не обгонять прочесывающих лес людей. Сергей сидел в броневике, на правом, командирском сиденье, предоставленный самому себе, и его сейчас буквально раздирали на части противоречивые эмоции. Ему были, в принципе, симпатичны эти люди из форта, но не настолько, чтобы подставляться из-за них под пули. Опять же, если он откажется, как он потом сможет жить среди этих людей? Ведь весь русский анклав не дотягивает и до 1000 человек, и не нужно быть прорицателем, чтобы догадаться, что уже завтра о нем все будет известно. И куда бы он ни уехал, везде на него будут смотреть как на нет, не на труса, но как на человека второго сорта. Уже понятно, что здесь, в Русском Союзе, взаимоотношения между людьми очень тесные. Жить по принципу «моя хата с краю не выйдет», да и этот дебильный коммунистический лозунг «кто не работает, тот не ест». За шарик он может получить столько, что можно будет бездельничать до конца жизни. Вот только люди, рядом с которыми придется жить, такой фортель не поймут и не оценят. И даже если вслух ничего не скажут, то за глаза непременно осудят, и будет он чувствовать себя чужим среди своих. Может, податься куда-нибудь в другие анклавы, вот, хотя бы, в Берн, про который рассказывал Клаус Лори. Но вот сам Клаус что-то не горит желанием туда возвращаться. А что делать с шариком? Вряд ли Юджин врал, когда говорил, что в других местах его просто отберут. Сдать его здесь и потом тащиться на новое место с кучей барахла – тоже так себе вариант. Серж не успел додумать мысль. Броневик дернулся и в очередной раз остановился. По броне тихонько постучали. «Евгений Михайлович, тут, кажется, вас встречают. Далеко отсюда?» «Да нет, метров 200 по дороге». Броневик прополз еще немного, и вскоре перед ним предстала чудная картина. Шестерка бойцов боевого охранения мирно беседовала с шестеркой ребят в желто-коричневом пустынном камуфляже, вооруженных пистолетами-пулеметами МП-40. У одного был британский пулемет Брен МК-2. На обочине меж двух тоненьких сосенок был растянут плакат, на котором большими буквами было написано по-русски: «Мы ждем Юджина». Женя вылез из броневика и подошел к теплой компашке. «Кто здесь ждет Юджина?» «Мы ждем», — в разнобой отозвались пустынники. «Ну вот, можно сказать, дождались. А как мы можем в этом убедиться?» — спросил один из группы ожидания. Женя почесал в затылке. «Вообще говоря, никак. Нет у меня бумаги с печатями и подписями о том, что податель сего непременно является тем самым Юджином. Так что либо вы верите мне на слово, либо, извините, мы спешим, у нас время тикает». Комитет по встрече переглянулся меж собой, а потом шустро выстроился в шеренгу по росту и выдал: «Здравия желаем, товарищ Юджин». «Вольно, бойцы», — отозвался Женя. «Вы откуда здесь такие красивые и чистенькие? Не евреи?» Часом мужики смутились. «Вообще-то, да. А как вы узнали?» «Я, скорее, догадался. Ну и разведданные по вам были». «Ну так откуда вы?» «Новый ЦХЛ Нового Иерусалима», — ответил ему тот, что с пулеметом, на чистейшем русском языке. «Вот это номер. И как же вас туда занесло? Видите ли, в свое время, довольно давно, мы переехали на ПМЖ в Израиль. Все успели отслужить в ЦХЛе, завели семьи, бизнес, устроились каждый по-своему, но весьма неплохо. А когда случился перенос, нас вместе со всеми в первой партии заслали. И надо сказать, что здесь нам совсем не понравилось. И что вас тут не устроило, евреи? Это как? Понимаете, мы уехали из России в 90-е, можно сказать, что за колбасой, и эту колбасу таки сполна получили. У каждого было то, чего он хотел. Хочешь, ходи в синагогу, не хочешь, не делай обрезания. Хочешь, соблюдай шаббат, хочешь, забей на кошерную еду. А тут все начальники помешаны на религии. Тору заставляют наизусть учить, обряды исполнять приходится в приказном порядке, до мельчайших деталей. Все ритуалы до единого, во всех подробностях. Ошибешься в какой-нибудь мелочи, раввин потом епитимьями замучает. А тот такой случай подвернулся. Мы и на старой земле в армии служили, и здесь туда же пошли. Служба тут не напряжная, врагов не было, пока начальники сами их себе не нашли. Вот как стали сюда отряд собирать, мы и напросились, чтобы момент улучшить, да и свалить по-тихому. С нами послали двоих религиозно упоротых. Вон они под елочкой тихо лежат, живые, только упакованы хорошо. А что, ребята, там, на вашей еврейщине про страшного Юджина много байк ходит? Более, чем. Им только что детей не пугают. Ну так для этого гоблин есть, хмыкнул Женя. А вообще, я рад, что вы здесь, и что без крови обошлось. И приму я вас к себе с большой охотой. Вот только сейчас мне предстоит форт от эфиопов отбивать. Примерно, он глянул на часы, минут через 40. Так а мы на что? Если ты нас к себе принимаешь, то пойдем повоюем. Как говорится, дадим эфиопам мзды. А шведам? Что, там и шведы есть. Да им заодно. Подумайте, мужики. А если кто из вас не доживет до победы мировой революции, пульки-то летать будут взаправдошнее. 100 лет слова этого не слышал, мужики. Звучит-то как по-русски. Не доживем, значит судьба. Йос, как говорят китайцы. Раз вы так уверены, тогда давайте. Мне во второй броневик нужен стрелок в башню и заряжающий. Кто из вас пулеметчик? Так я и есть. Пиши, Яков Штукерман. Писать после будем. Тех, кто жив останется. Кого в напарники возьмешь? Да вот он пусть будет, Аркаша Грейсман. Тогда занимайте места согласно купленным билетам. МП-40 это, конечно, хорошо, но не слишком. Давайте сюда, подберите себе что-нибудь получше. А во, да у вас тут целый арсенал. Прибарахлились, ищите себе место. До форта доедете внутри, потом побежите пешком. Ну, вперед. Вот же чудеса, евреи бегут из Израиля в Россию. Осталось отпустить пехоту. Спасибо, ребята. Да чего там, никаких проблем. Только подарочки не забудьте. Бойцы закинули в машины два плотно увязанных свертка, попрыгали в даджи и умчались. Глава 14. Всю дорогу Серж пытался размышлять. Получалось это у него откровенно плохо. Мешал сумбур в голове, злость на всех подряд, противоречивые желания, тряска, шум мотора, громыхание трофейного железа по полику броневика и еще куча всяких мелочей. Постепенно эмоции схлынули, и мысли приняли более рациональный характер. Он перебирал в уме один довод Юджина за другим и не мог ни один отбросить или опровергнуть. Местный начальник был прав буквально во всем, и это злило еще сильнее. И уже поэтому, назло, не хотелось отдавать ему шарик. Это было глупо, это было по-детски, но Серж ничего с собой поделать не мог. Еще Сергея бесило то, как люди слушались этого Юджина. Свои, это понятно, там субординация работает. Люди подчинены ему напрямую, и он имеет полное право приказать. Но вот только слушались его охотно, никак не из-под палки. Взять хоть того здоровяка, или деда со снайперкой. Их криками не проймешь, перед ними кулаками махать бесполезно. Тут авторитет нужен, да такой, чтобы ни у кого даже тени сомнения не возникало. Человек начальствует по праву, а этот негр, анбасса, а полувзвод евреев, для них Юджин ведь тоже фигура. Это же чем таким надо прославиться, чтобы о нем и негры, и евреи не просто о нем слышали, а стремились прийти не в русский анклав вообще, а именно к нему. Тот молоденький офицер на блокпосту тоже глядел на Юджина восхищенно-восторженно, как на живую реликвию. Да что местные, вон, Галка 5 минут его послушала, и уже впряглась вместе со всеми, да в полную силу. По всем раскладам выходило, что он один идет против всех. Но это было еще полбеды, а беда заключалась в том, что ему тоже хотелось туда же, вместе со всеми. Поднималось в душе что-то глубинное из самого далекого детства, когда не было даже мысли о своем чужом, когда вынесенное из дома во двор лакомство тут же делилось на всех, когда все было честно, поровну, и шалости, и наказание за них. Но вот только вся жизнь, все приобретенные во благо ли, нет ли, инстинкты тянули прямо в противоположную сторону, туда же склоняли и нынешние, свежие еще обиды. И стоял Серж как тот витязь на распутье, не в силах принять решение. Размышления Сергея прекратились одновременно с подпрыгиванием и раскачиванием ганамага. Что решил, Сергей? Обернулся к нему с водительского места Юджин. Ну, принялся мямлить Серж. Почему-то ему стало стыдно. То ли за то, что так и не смог толком определиться, то ли за эти недостойные серьезного мужчины интонации двоечника у доски, то ли еще за что, неважно. Но только пытаясь спрятать этот стыд, и понимая, что это все равно не удастся, он, внезапно даже для самого себя, ответил зло и резко: «Воюйте без меня, я мясом быть не нанимался». Юджин нахмурился: «Ну что ж, тогда вылезай, и барахло свое не забудь, нам чужого не надо». Через минуту ганамак, оставив на росиной уже траве кучку вещей и обдав Сергея напоследок облаком вонючего дыма, скрылся в густеющем сумраке. В голове у ганфайтера был полный бардак, на душе, словно кошки нагадили. И ведь никого не обвинишь, никому не предъявишь, все сам, своими руками. Черт, Сержа раздирали на части противоположные чувства. Обида, злость, желание доказать всем свою крутость и полезность, желание стать кем-то большим, чем просто рядовой боец, и понимание, что всех его качеств и навыков на это не хватит. Ведь здесь, в этом мире любой пацан, любая девка с детства учится стрелять, и не факт, что он при всей своей крутости окажется лучшим. А что у него еще есть? Да больше ничего. Ну, 3 мешка барахла, ну, склад оружия в затопленном доме, ну этот шарик. Но это все здесь главным не является, и автоматического получения статуса не даст. Принес, молодец, вот тебе пирожок, сколько за все это хочешь, получи и до свидания. И все его богатства дадут только допуск на первый, самый нижний уровень иерархии, в рядовые бойцы. Все не так, все наизнанку, все вверх ногами. Так что же ему теперь делать? В любом случае, здесь сидеть не стоит. Ночевать в лесу, когда вокруг шарахается неизвестное количество вооруженных негров, это весьма экзотический способ самоубийства. А значит, что как бы он ни был зол на Юджина, а придется топать в этот сволочной форт. Серж собрался, набил один из рюкзаков по максимуму, приторочил к нему лишнее оружие, надел на спину. Второй, оставшийся полупустым, нацепил спереди. Автоматы повесил на шею, проверил карманы, подсумки, кобуру на поясе, патроны в обоймах и размеренным шагом двинулся вслед за укатившими броневиками. К окружавшей форт Луговине подъехали в половине девятого. Уже почти стемнело, но Женя не включал фары. Пока возможно, следовало соблюдать секретность. Он остановился, заглушил двигатель, вылез наружу. Вслед за ним посыпались остальные. Последней на землю спрыгнула Галина. Потянулась, разминая затекшие мышцы, огляделась вокруг. А вокруг было просто сказочно. На востоке уже видны были первые звезды, но небо еще не все почернело, и было расцвечено всеми возможными оттенками цвета от темно-синего до фиолетово-черного. Напуганные было шумом моторов ночные птахи вновь засвистели на разные голоса. В траве трещали кузнечики, теплый южный пряно пахнущий ветерок отгонял мошку. Женя подошел к очарованной ночными красотами девушке. «Нравится? Не то слово. Я вообще-то городская, к лесу непривычная. Ну а в городе, сами понимаете, ничего такого не найдешь». А тут Галка мечтательно вздохнула. «Просто нет слов, как здорово. Ну, тут подобных красот полон лес. Останешься у нас, сполна насладишься». «Так, вроде, решили уже все. Или нет, я только за. Но вот ты, кто знает, может передумаешь, в столицу захочешь». «Не, здесь хорошо. А если еще мотоцикл дадите, дорог программу можно будет в эфир давать, то большего и желать нечего. Я от своих слов не отказываюсь. Будет тебе и мотоцикл, и рок. Вот только сперва надо будет эфиопов победить». «Ты как, сильно устала?» «Есть маленько с непривычки», — улыбнулась девушка. «Все же первый раз на броневике еду. Может, тебя подменить?» «Не, справлюсь. Как я понимаю, скоро уже финиш». «Точно», — подтвердил Женя. «Ну, а теперь время подходит, час икс настает». И, оглядевшись по сторонам, жестами подозвал всю свою команду поближе. «Значит так, ребята, диспозиция у нас следующая. Скоро, максимум через полчаса, в форте начнется перестрелка. Потом над ним взлетит белая ракета. Мы выжидаем после этого ровно 10 минут и выдвигаемся. Идем вокруг форта. Я, по часовой стрелке, ты, Галина, против часовой. Движемся между лесом и фортом, только потихоньку, чтобы наша пехота не отстала. Пулеметчики, ваша задача, валить всех подряд, кого заметите, кроме тех, у кого на голове белая повязка. То есть, она не белая, но в ночной оптике будет выглядеть белой. Мы, как пастухи, загоняем стадо, отрезая его от леса. Мы должны зажать эфиопов и всех остальных, кто с ними пойдет, между фортом и нами, взять их в два огня. Пехота может вообще ни в кого не стрелять. Ваша задача – не дать противнику подобраться вплотную к машинам и использовать гранаты или еще что-нибудь гадкое. С пушками разобрались? Так точно, Айгин, – отрапортовал Клаус. А у вас как, Яша с Аркашей? Пулемет мы освоили, а с пушкой пока не очень. Клаус, покажи ребятам, пока время есть. Остальным, 10 минут на покурить и оправиться. Потом, по местам и ждем сигнала. Через 10 минут все сидели на своих местах в ожидании начала. Наконец, ожила рация. «Юджин, ответь Заре». «Юджин на связи». «Ну что, Михалыч, как у тебя дела? Готов?» Даже сквозь помехи в голосе касатки наслышалось удовлетворение. «Готов, жду отмашки. У тебя получилось, все по плану, даже лучше. Твои хлопцы пришли, все нужное принесли. Так что начинаем представление». «Понял. Ну тогда конец связи». Из форта донесся выстрел. Потом еще, потом загрохотало вовсю. Через минуту выстрелы стали реже, потом еще реже, потом наступила тишина. Прозвучало еще два одиночных выстрела, и в небо взвелась белая ракета. Женя запустил мотор. Стасильный майбах мягко заурчал. Было слышно, как позади завела свой гономаг Галина. Бензина в баках оставалось с гулькин нос, но и ехать нужно было совсем недалеко. Секундная стрелка на часах завершила свой 10-й оборот. Женя вызвал по рации Галку. «Ты стартуешь после меня через 30 секунд, ясно. Все, я пошел». Он включил передачу и дал газ. Мотор взревел, и гономаг двинулся вперед. Женя вел машину в полусотне метрах от леса. Тонкие лучи света, бьющие из прикрытых стальными крышками фар, путь освещали весьма скудно. Тут из форта взлетела осветительная ракета и повисла над полем. Следом, еще одна. В их свете можно были отчетливо видны идущие к форту группы людей. Ду-ду-ду-ду-дум. Автоматическая пушка выплюнула кассету. В середине ближней группы встали фонтанчики разрывов. Рев мотора заглушал крики, но было видно, как несколько фигур упало, а остальные забегали по полю, пытаясь понять, что происходит. Чуть в стороне встала еще цепочка взрывов, упало еще несколько фигур. Это добавили перцы Яша с Аркашей. Корпус броневика мелко задрожжал. Пока Анбасса перезаряжал пушку, Клаус переключился на пулемет. Через несколько секунд снова «ду-ду-ду-ду-дум» и опять пулеметные очереди. Стены форта осветились вспышками выстрелов. На короткое время стало темно, но из форта взлетели еще две ракеты, залив пространство вокруг мертвенно-белым светом. «Ду-ду-ду-ду-дум». Женя вел машину почти механически, глядя в прорезь смотровой щели на великое избиение. Ему хорошо было видно, как мечущиеся по полю фигурки падали, сраженные выстрелами, то ли убитые, то ли раненые. Некоторые просто бросали оружие и ложились на землю, закрыв голову руками, пытаясь спастись от пули и осколков. Были и такие, кто сохранил самообладание и пытался, отстреливаясь, скрыться. Но таких стрелки выцеливали в первую очередь. Иные, отчаявшись укрыться, вставали на колени и поднимали руки вверх, сдаваясь на милость победителей, но и это спасало не всегда. Вакханалия смерти продолжалась всего 15 минут, но жене показалось, прошло не меньше часа. Ду-ду-ду-ду-дум. Пушка прогрохотала в последний раз и смолкла. Было слышно, как звенят, падая на стальной пол, гильзы. Он остановил броневик, заглушил мотор и вылез из насквозь пропахшей пороховой гарью железной коробки. От леса, следом за ними, цепи ушла трофейная команда из эфиопских племен. Они собирали оружие, снаряжение, деловито добивали тяжелораненых, а уцелевших и тех, кто мог самостоятельно передвигаться, отводили к воротам форта. Раздетые до нога трупы, что зря пропадать хорошим вещам, стаскивали в общую кучу. В какой-то момент некурящему жене остро захотелось закурить, чтобы отвлечься от этого чудовищного зрелища. «Салют, командир!» — раздался позади него знакомый голос. Он обернулся. Там стояли его ребята: Илья, Фима, Гриша, Жорик. Они тащили с собой троих человек, двух чернокожих и одного белого. У всех пленников руки были как следует связаны за спиной, рты заклеены скотчем. Женя внимательно посмотрел на пленных. У одного из них на правой щеке виднелся глубокий шрам. Селом, у Ольди сымает. Тот с ненавистью посмотрел на Женю и отвернулся. «Я не собираюсь с тобой говорить», — продолжил Женя по-амхарски. «Просто хочу вблизи посмотреть на человека, помешанного на убийстве. Ты видишь трупы? Все эти люди погибли по твоей вине. Да, их убили я и мои люди. Но именно ты послал их на смерть. Сегодня Аддис-Абеба потеряла не меньше сотни обученных бойцов, со всей экипировкой и оружием. Ты видишь, твои хитрости обернулись против тебя. А чтобы тебе было веселее путешествовать в замок Россия, где умеют спрашивать по-настоящему, я скажу, что сейчас, в этот момент, один из шведских мониторов уже захвачен на Шприе, другой – в устье Щитовой, а десант на катерах попал в засаду у Малой Сибири. У вас ничего не вышло. Ты только впустую потерял людей, ресурсы и оружие. Но это была твоя последняя операция. Ты никогда не вернешься в свой анклав. Если оттуда поступит официальный запрос о твоей судьбе, мы ответим, что ты был убит при атаке на форт, и это будет правдой. И умирать ты будешь, зная, что проиграл все, и что Юджин, которого ты так ненавидишь, оказался сильнее тебя, и никакие еврейские связи тебя не спасут». Женя помолчал, потом сказал, обращаясь к своим: «Садитесь, ребята, в железяку, довезите эту троицу в форт, я пройдусь пешком, устал я что-то за день». «Евгений Михайлович, наденьте тогда броник», — сказал Жорик. «Вот с этого, со шрамом, сняли. Мало ли что может случиться, с нас потом Ольга Валентиновна головы снимет, и это если сильно не разозлиться». Женя не стал спорить, натянул на удивление легкий бронежилет, прихватил свой штурмгевер и, не торопясь, отправился в сторону ворот, где уже собралась изрядная группа пленных. Краем глаза он заметил Фиму с луком в руках и пару беглецов из Израиля, идущих следом. Спорить и возражать не стал, сил на это не осталось, да и понимал, что бесполезно. Придерживая на плече автомат за ремень, он брел к воротам форта. Ему очень нужна была эта небольшая передышка прежде, чем на него снова обрушится поток событий, дел и забот, ставший в последние дни просто колоссальным. Он запнулся за невидимое в темноте тело и чуть не упал навзничь, успев в последний момент опереться на руку. Прямо перед ним сквозь ночной мрак проступило бледное лицо с беззвучно шевелящимися губами. Женя включил фонарик, осмотрел человека, ни малейшего ранения. Прикоснулся к сонной артерии, ощутил под пальцами слабую пульсацию. Скорее всего, контузило близким разрывом. Он махнул рукой шедшей за ним следом непрошенной охране. Отметил, что подбежали двое, а третий остался бдить. «Ребята, давайте-ка этого счастливчика отнесем к форту. У парня не царапины, а эфиопы разбираться не будут. Пристрелит и дело с концом». Израильтяне приподняли человека с земли, сноровисто подхватили под руки и быстро потащили к воротам, не забыв вынуть у него из кобуры пистолет. Женя обернулся к оставшемуся с ним Фиме. «Пойдем и мы, хватит расслабляться, нас ждут и люди, и дела». Он глубоко вдохнул, резко выдохнул и размашисто зашагал к форту. Догнав солдат, тащивших контуженного, он подхватил счастливчика за ногу. Подоспевший Фима, за другую, и так впятером они подошли к форту. Здесь скопилось уже два десятка человек под охраной четверых бойцов из гарнизона. Женя на секунду остановился, посмотрел на них, черных и белых, стоявших и сидевших вперемешку, и вошел в ворота. В форте было людно и шумно. Никто не спал, по двору то и дело пробегали посыльные с поручениями, на ходу приветствуя своего командира. Женя поднялся в башню, к узлу связи, ставшему на время штабом. Здесь вовсю распоряжался довольный, как слон, Касаткин. «О, Михалыч, здорово!» Он крепко обнял Женю. «Все получилось, до самых мельчайших мелочей. Только что говорил с Бероевым. Руслан прыгает чуть не до потолка, командор тоже ходит как именинник. Мало того, что такое пополнение матчасти, так есть еще и весомые пленники, я бы даже сказал, очень весомые. К синему на уголь вон целая армия набралась. Ты про израильтян уже знаешь? Нет. А что там с ними? Шестеро солдатиков из Цахала, русских евреев, бывших эмигрантов, скрутили своих ортодоксальных командиров и сидели на просеке с плакатом «Ждем Юджина». Командиры сейчас в Сибири, а сами бойцы здесь, в форте. Кстати, я из них команды в Ганамаге набирал, нормально отработали ребята. Ух ты, везунчик ты, Женька, тебе ништяки сами в руки падают. Ушел отвезти на место эфиопов, вернулся с кучей трофеев, да еще и без малого десяток людей привел. Я девчонку эту видел, Галину. Ты в курсе, что она каратистка? Нет, не успел толком поговорить. Черный пояс. Она куртку сняла, от такого зрелища все мужики челюсти пороняли. А где еще один? А хрен знает. Ты понимаешь, он по дороге, пока сюда шел, ништяков понаходил, трофеев набрал, пару эфиопов уронил, вроде бы, молодец. Индикатор, кстати, нашел, но жизненная позиция у него поганая. Куркульский хатоскрайник. Я предлагал ему поучаствовать в заварушке, за плату, естественно, но он отказался. На эмоциях, конечно, отказался, но тем не менее. Индикатор нашел, Касаткин из всей Жениной речи, казалось, услышал только это. А где он? У него, конечно. Не стану же я отбирать его силой, да еще и на глазах у всех. Предложил ему хороший обмен, объяснил все расклады по шарику, но все бестолку. Куркулен, это... Кстати, не я, это Галка так его назвала. И ты отпустил человека с индикатором гулять по лесу, полному разбежавшихся эфиопов? Да не мечи ты икру, Петрович. До утра твои эфиопы будут сидеть под кустами, как мыши, а потом потянутся. Кто уцелел, в Аддис-Абебу, ну или в Стокгольм. А он помается, да и придет. Не сюда, так в Сибирь. Но я так думаю, что придет он сюда, все же до Сибири в разы дальше. Ну и кроме того, он вооружен, стреляет неплохо, так что отобьется. И еще мне кажется, что на распутье он, на нервах, на эмоциях решение принял. Пусть остынет, пусть посмотрит, пусть с людьми поговорит, а там, глядишь, и бесплатно этот шарик отдаст. Но тут уже я его за просто так не возьму, ибо обещал. Психологом заделался, ну-ну. Поспорим, на что, на традиционное. Проигравший кукарекает под столом. А давай, ну, а теперь о деле. А что у нас с делами? Нужно врача раненым. А что, Женя встрепенулся, кого-то задело? Да нет, свои все целы. Я про пленных. А, я уж было испугался. Скажи Гришке, пусть займется перевязками. Тяжелых, в форт, в подходящий каземат с крепкими дверями и хорошими замками. Что там с племенем? Сидят. Утром выгоню на все четыре стороны. Пусть валит нафиг. Кстати, как ты их победил? Это благодаря нашему профессору. Голдбрих подсказал один простой, но эффективный рецепт. Смесь углекислого газа и диэтилового эфира. Быстрое и безвредное усыпляющее средство. 2 минуты отключки и полчаса до полного восстановления мышечного контроля. Я думал понести им ужин и распылить газ, но они сильно помогли. Давай сами в форт ломиться. Я их и впустил. 4 боевиков разоружил и упаковал, а остальных закрыл в свободном подвале. Туда им дал свет и еду. сидят тихо, не буянит. А мои как? Да нормально, за вас переживали сильно. Потом, когда к вечеру пришли Григорьев с Ильей, подуспокоились. Ты где, кстати, столько осветительных ракет набрал? Да в Ганамаге, в том, что в локалке стоял. Они, видать, каким-то боком в комплектацию входили. Нет, все-таки как здорово вышло. Капитан никак не мог сдержать восторгов. Да, собственно, не сильно и пытался. Твои мужики этого уайфиопа со шрамом нашли и тихо его пасли на отдалении. С ним было еще четверо охранников. И этот швед, начальник операции от их союзников. Как ракета взлетела, негр сразу на рацию, команду, видать, дал. Потом швед туда же, тоже приказал, кому следовало. Связь закончили, моментом свернулись и к форту двинулись. Только из леса вышли, твой лучник начальников тупой стрелой в темя, тюк, и одного, и другого. Остальные троих охранников в секунду положили, а четвертый сам лапки задрал. В Малой Сибири на пристани группа была загодя замаскирована, с тремя пулеметами. Там уж никаких тупых стрел, положили всех без разбора. Один катер утопили, но на мелководье, поднимем на неделе, а два других целехонькие достались. Как уж там Бероев с кораблями боролся, не знаю, но оба взял. Один без царапинки, а один долбануть пришлось, но на плаву остался. Что с экипажами делал, тоже без понятия. Да сам потом у него спросишь. Все равно тебе теперь к Сотникову ехать на доклад, пленных вести. Вещи начальников где? Тут, я за этим особо проследил. Потрошить пока времени не было, это-то всегда успеется. Прибежала баба лиса с подносом, принесла чего-то мясного, восхитительно пахнущего. Тут только женя вспомнил, что сегодня с полудня крошки в рот не брал. Он сглотнул мгновенно набежавшую слюну. «Кушай, Женечка, поди, голодный весь. Я вот тебе поросенка тушеного принесла. Девка твоя, Галка-то уже вторую добавку уминает. Баба лиса, спасибо тебе. Принеси, если не сложно, чашку кофе. От горячего я сейчас разомлею, а у меня еще дела. Я лучше после к тебе дойду. Вот с капитаном вместе и порубаем, да по соточке с устатку примем. Вот что, я сейчас к тебе приведу шесть голодных мужиков, к нам пришли аж из Иерусалима, их бы накормить. А для нас с Петровичем ты на плите оставь под крышкой две порции. Супостатов всех разогнали, сегодня больше стрельбы не предвидится. Ты Галину, как повечеряет, определи на ночлег, или поручи кому из наших девчат, есть ведь еще свободные комнаты. Примчался Федька, раскраснелся, глаза горят. Здрасте, дядь Женя, здорово, там, это, эфиопы. Вот, млин, эти эфиопы, даже кофе выпить не дадут. И чего они хотят, трофей притащили. Ну пошли, посмотрим, что там они приволокли. У ворот форта стояла целая вереница самых разнообразных самобеглых колясок. Большие и маленькие джипы, квадроциклы с прицепами и без. Особо порадовал мотоцикл с коляской. Только вместо коляски на раме был установлен большой деревянный ящик. От него так и повеяло русской глубинкой. В кузовах и прицепах были сложены рюкзаки, винтовки, разгрузки, ремни с обвесом и прочая амуниция, которую Женя потребовал ему привезти. Одежду и обувь эфиопы без стеснения забирали себе. Эфиопы по очереди сваливали добычу в общую кучу, получая взамен наговоренную плату за участие, 10-литровую канистру бензина. Куча вышла изрядная. Женя огляделся, выискал взглядом в толпе швейцарца. Клаус, тот подбежал. Видишь, сколько барахла. Надо это все добро куда-то прибрать под замок, чтобы ноги у хороших вещей не выросли. Ну и посчитать, учет навести. Завтра с утра мне надо будет командору полный отчет дать. Евахл. Клаус вскинул два пальца к козырьку кепки, выцепил из общей суеты нескольких бойцов и принялся ставить им задачу. Закончив с этим делом, Женя принялся разбираться с другими. Он подошел к Григорию, который уже заканчивал перевязку раненых. Посмотрев на пеструю толпу бывших солдат, Женя вспомнил дерринджеры в потайных кармашках и стилеты на лодыжках. «Слушай, Петрович», — повернулся он к стоявшему рядом Касаткину, — «этих всех хорошо обыскивали, даже и не знаю, я другими вещами занимался. А что, да понимаешь, у той группы, что я у локалки прищучил, оружие было спрятано. В потайном кармане на штанах пистолетик, а к ноге ножик был пристегнут. Надо бы всех пленных проверить». «Да», — Касаткин посерьезнел, подозвал двоих бойцов и в двух словах объяснил им задачу. Те кивнули, переговорили с охранявшей пленников четверкой и принялись за дело. Вроде бы, все срочное было сделано, ничего существенного не было упущено, и Женя пошел обратно к штабу. Во дворе форта, Прислонившись спинами к стене, сидели шестеро цехаловцев во главе с Яшей. Ну как он мог про них забыть? Женя подошел к ним. «Пойдемте, ребята, я чуть снова про вас не забыл. Сейчас поедите горячего и вас устроит на ночь. А завтра днем, если захотите остаться в моем форте, выделим постоянное жилье». Он отвел их на кухню, познакомил с бабой Лисой и хотел уже вернуться к Касаткину, как вспомнил про Анбысу. Его он нашел сидящим около форта рядом с воротами. «Прости, я чуть не забыл о тебе, ты наверняка голоден. Пойдем, тебя накормит». «Спасибо, Юджин. Я понимаю, что у тебя сейчас много разных дел. Ты не решил, что будешь делать дальше. Останешься в форте, уйдешь к Мирону или попытаешься построить свой поселок. Я не могу решиться. Я хочу построить свой поселок, чтобы в нем жило мое племя, мой род. Но ты прав, сейчас мне не хватит на это сил. Не за горами холода, я могу не успеть сделать все в одиночку. И я хочу, чтобы мои знания были нужны людям. А для этого я должен остаться в форте. Я хочу предложить тебе вот что. Оставайся в форте до весны вместе с Тыгин. За это время ты попробуешь эту жизнь на вкус. К тому времени поправится твой напарник. И если тебе не понравится, уйдете строить себе новую жизнь. Ну что, по рукам. Это хорошее предложение, Юджин. Я его принимаю. Тогда завтра съездим с тобой за Тыгин и вы подберете себе комнату. Правда, сейчас их стало меньше. Хорошо. Женя собрался уйти, но Анбысса остановил его. «Я хочу сказать про того парня, который был с нами. Он молодой и делает глупые поступки, но он понимает, что такое честь, и он еще может понять, что такое благодарность. Не убивай его. Ты говоришь так потому, что он спас твою дочь. Нет, потому, что я когда-то тоже был таким. Хорошо, я обещаю не убивать его, если только он не окажется настолько глуп, чтобы попытаться убить меня». Глава 15. Первые полчаса-часа Серж шел спокойно, размеренно, несмотря на изрядный груз, в общей сложенности килограмм под 50, но по мере того, как накатывалась усталость, его снова начала затоплять беспричинная злость на всех сразу, и на себя в том числе. Шаг невольно замедлялся, да еще под ноги периодически попадали невидимые в темноте камни и ухабы. Пару раз он падал, и потом долго чертыхался, скидывая с себя все барахло, а потом, поднявшись, навешивая обратно. Как там его назвали? Куркуль, слово-то какое выбрали. А ведь это всего лишь хозяйственный мужик, тащащий добро исключительно в хату. Ну да, не любит он делиться честно добытым просто так. Это что, плохо? Да вообще каждый нормальный хозяин всегда куркуль. Серж в очередной раз споткнулся о незамеченный в темноте корень и покатился кубарем, обкладывая все и всех четырехэтажными выражениями. Вот суки, высадили посреди леса, выкинули, как нашкодившего котенка, и наплевать им, что он устал, что полдня не ел, что, да им вообще на людей плевать. Сергей плелся по еле различимой во тьме дороге, пылая праведным, по его мнению, гневом. Останавливаться на отдых было откровенно страшно, а оставить хоть малую часть вещей где-нибудь под елкой было совершенно невозможно. Юджин ведь сам сказал, что сейчас по лесу бродит десятки эфиопов. Найдут, утащат, и кому потом претензии предъявлять. Где-то впереди раздалась частая стрельба, она быстро стихла, затем взлетела белая ракета. Что, все, штурм окончен, интересно, кто победил? Сержу было уже все равно, чья взяла в итоге, и ноги он передвигал чисто механически. Ему показалось, что он слышит впереди голоса, он захотел прибавить ходу, но сил на это уже не хватило. И тут в воздух одна за другой взлетели две осветительные ракеты и повисли на парашютиках, осветив все вокруг синеватым химическим светом. И тут же совсем рядом разом взревели два мотора, и раздалась оглушительная очередь автоматической пушки. И сразу за этим впереди началась частая стрельба. На слух можно было различить выстрелы из винтовок, пулеметные очереди, короткие автоматные двойки. Рядом, совсем рядом свистнуло. «Не моя», — автоматически подумал Серж. Еще одна пуля с громким стуком угодила в ствол здоровенной сосны совсем рядом. «Нафиг, нафиг», — почему-то вслух сказал Серж и присел, а потом и прилег, положив перед собой набитый барахлом рюкзак. «Хоть какая-то защита», — тут же подумалось. «А ведь те евреи, они сейчас там, в самой кутерьме, и деревья их от пуль не прикрывают. Что их заставило лезть под пули? Они ведь ничем не обязаны этому Юджину, но нет, пошли, вызвались, словно в давние времена, за родину. Ну да, осенила вдруг догадка, они ведь еще там, на своей новой еврейщине все для себя решили, что отныне и до века их родиной будет именно русский анклав, а может даже, и конкретно этот форт. Их, без сомнения, туда возьмут, как доказавших, что они этого достойны. Так ведь и Юджин об этом же говорил, что все жители форта, от подростков и до старух, за свою родину бьются. Нет, даже не так, за родину, с большой буквы. А он, Серж, не пошел туда, потому, что не посчитал эту землю своей. А примут ли его сейчас? И если примут, то как, и сколько ему придется доказывать, что он свой? От этих мыслей настроение, и без того не слишком хорошее, упало до нижнего предела, и вновь накатило слепящее разум, душащая злость. А никто ему не нужен. Он всегда был один, и сейчас обойдется безо всяких там юджинов, тупых каратисток и дебильных евреев. Вот только дотащится до форта, переночует, а потом пойдет искать себе место подальше отсюда. Стрельба стихла. Серж выждал еще несколько минут, потом поднялся, навьючился и двинулся к форту. Новорожденная луна тускло освещала недавнее поле боя. Где-то слышались крики, где-то ругательства. Порой вдалеке раздавались одиночные выстрелы. Поодаль тарахтело несколько машин. Навстречу пробежали двое эфиопов с закинутыми за спину дробовиками, волоча за собой до нога раздетый труп. Чуть в стороне еще двое прикончили лежащего на земле раненого и деловито принялись раздевать тело, закидывая трофеи в кузов стоящего рядом пикапчика. На него же никто внимания не обращал. И все, происходящее вокруг выглядело настолько буднично, что Сергею стало не по себе. Он видел смерть, не раз убивал сам, но никогда не видел такого практичного и утилитарного отношения к убитым. Ему вдруг представилось, будто он замертво лежит вот так вот где-нибудь в траве, и нашедшие его эфиопы также обыденно раздевают еще не остывшее тело и волокут за ноги в кучу таких же бедолаг.